Когда Тация получил это сообщение, было уже более 17 часов, и он уже вернулся домой. Одним касанием экрана мобильного терминала он послал ответное сообщение. Сразу же после этого зазвонил телефон в гостиной. Остановив Миюки, собиравшуюся ответить на звонок видеофона, Тация встал с дивана. Взглянув на дополнительный дисплей консоли, он убедился, что шифрование установлено на максимально возможный уровень сложности, после чего нажал кнопку «Установку связи». «Тация, извини, что побеспокоил во время домашнего отдыха». Лицо Казама на дисплее выражало искренние извинения. «Ничего, ведь дело срочное». Сообщение, пришедшее на мобильный терминал, гласило: «Есть одно срочное дело. Напиши, пожалуйста, когда будешь доступен для видеосвязи». «Итак, что же случилось?» «Люли-Ле из Великого Азиатского Альянса сбежала в нашу страну». «Почему нечто такое вообще случилось?» «Сегодня утром Великий Азиатский Альянс предложил новому Советскому Союзу заключить перемирие». «Разумное решение для Великого Азиатского Альянса». «Позже новый Советский Союз ответил, что согласится на перемирие при соблюдении определенных условий». «То есть это было не просто требование безоговорочной капитуляции?» «Насколько мы можем судить на данный момент, нет». В Великом Азиатском Альянсе так нарастала политическая нестабильность на фоне недовольства унизительным перемирием с Японией, а на этот раз было уже фактическое поражение. Теперь ожидалось, что национальные резервы будут тратиться на подавление оппозиции и сепаратистских группировок, выступающих за независимость своих регионов. В таких условиях распад государства уже не казался невозможным. Если новый Советский Союз сейчас начнет наращивать давление на Великий Азиатский Альянс, то это, наоборот, может укрепить сплоченность внутри Великого Азиатского Альянса. Вместо этого, чтобы ослабить правительство Великого Азиатского Альянса, для них выгоднее и менее затратно будет отправиться на юг. По-видимому, правительство нового Советского Союза подумало о том же, о чем и Тация. «Одним из условий, предъявленных новым Советским Союзом, была выдача военных преступников». «Наверное, они собираются провести показательный суд возмездия». «Похоже, что имя Люли-Лей попало в этот список военных преступников». Проигнорировав циничное замечание Тацуи, Казама перешел к главной теме. «Поэтому она избежала?» «Так сказали спутники Люли-Лей». «Вместе с ней сбежали еще солдаты?» «Да. Похоже, что они служили в качестве отряда сопровождения Люли-Лей». «Отряд сопровождения? Как-то подозрительно. Если волшебник стратегического класса предаст свою страну и придет к врагу, то баланс военных сил будет нарушен. Поэтому к возможности предательства или побега волшебника стратегического класса должны относиться с максимальной настороженностью. Можно с уверенностью утверждать, что сопровождение, представленное к волшебнику стратегического класса, одновременно с этим будет являться наблюдателем за его действиями». «Эти люди сказали, что это сделано для того, чтобы сохранить на будущее официального государственного волшебника стратегического класса». «Это, правда, не лишь кажется разумным». «Силы самообороны не забывают о том, что они могут быть агентами, притворяющимися сбежавшими из страны». «Извините». «Нет, ты прав. Нужно быть начеку. Но независимо от того, является ли их побег правдой или нет, в данный момент на той базе, которая их приняла, все еще ведется выслушивание их обстоятельств. И здесь у нас возник вопрос, а не одолжить ли нам силу особого офицера?» «Ну, с пытками я справлюсь. Но для допроса от меня особой пользы не будет». Казама с экрана видеофона посмотрел на Тацу таким взглядом, будто пытается понять истинный смысл этих слов. «Мы хотели бы попросить помощи не с допросом». Однако в итоге он воспринял слова про пытки как шутку и проигнорировал их. «Особый офицер, у тебя ведь есть техника запечатывания активации магии противника». «Вы про привратника?» «Не мог бы ты этой своей магией запечатать громовую башню Люли-Лей?» «Вы не можете обойтись обычной магией противодействия. Если вы забрали у нее кат, то помешать применению магии станет намного проще». «Похоже, что у Люли-Лей не было с собой кат». «Вы имеете в виду, что она вообще не использует кат?» «Согласно показаниям командира отряда сопровождения, Люли-Лей специализируется на двух типах магии — громовой башни и блокировке электромагнитных волн. Для этих двух типов магии ей не нужен кат, но при этом она не может использовать другую магию». «Специализируется на двух типах магии». В этот момент Таци испытал не чувство схожести с кем-то, кто, как и он, специализируется на двух типах магии, а сомнение в том, было ли это случайным совпадением или же чем-то неизбежным. Возможно, при использовании магии без устройств помощи два типа — это предел? «Так и вышло, что командир базы, обеспокоенный тем, что магию Люли-Лей нельзя нейтрализовать, запросил помощи у ее превосходительства Саэки, у которой имеется волшебник стратегического класса в подчинении. На самом деле Тацуя не был подчиненным Саэки. Он, так называемый ополченец, находящийся под командованием Саэки только во время боевых действий. Но Казама должен был об этом знать, поэтому Тацуя не стал заострять на этом внимание. На какой базе находится Люлилей? База Камацу. А сюда вы ее доставить не можете? Это будет затруднительно. Мы не можем привести в столичный регион волшебника стратегического класса, про которого не выяснят до конца, действительно ли он не враждебен. Понятно. Прошу прощения, но мне будет трудно вам помочь. Это означает, что ты не можешь покинуть Токио? Есть опасения, что состоится атака паразитов, ранее проникших в Японию. Я не могу выезжать из Токио надолго. Однако потенциальную угрозу Люлилей тоже нельзя игнорировать. Вы сказали, что Люлилей находится на базе Камацу. Если это так, то почему бы вам не попросить сотрудничество у семьи Итидзё? Итидзё донос может помешать использованию громовой башни? Тема исследования бывшей первой лаборатории была магия воздействия на людей, другими словами, магия прямого воздействия на человеческое тело. Но я думаю, она подойдет для нейтрализации волшебника, за которым будут замечены подозрительные действия. Однако разрыв ведь смертелен. Если не имея надежных доказательств забрать жизнь беженца, это вызовет волну критики как у нас, так и за рубежом. Жена главы семьи Итидзё, насколько мне известно, была из боковой ветви семьи Истики. Специализация семьи Истики – вмешательство в электрические токи нервной системы. Это идеальная магия для нейтрализации без убийства. Это правда, что семья Итидзё известна своим разрывом, однако госпожа Итидзё и её дочери, возможно, унаследовали также и магию семьи Истики. Старший сын Итидзё Масаки, возможно, тоже скрывает способность вмешиваться в электрические токи нервной системы. Не лучше ли тогда будет обратиться напрямую к семье Истики? Семье Истики трудно будет справиться с чрезвычайной ситуацией. Под чрезвычайной ситуацией он имел в виду не превентивную нейтрализацию Люлилей, а возможный случай, если она проявит серьезную враждебность и придется ее убить. Даже если Люлилей действительно сбежала, она все еще является волшебником, воспитанным и выросшим в Великом Азиатском Альянсе. Высока вероятность того, что она может принять решение нанести ущерб национальным интересам Японии ради своей страны. Казама тоже понял все это из выражения «чрезвычайная ситуация». Из 10 главных кланов к базе Камацу ближе всех семья Итидзё. Хорошо. Я передам командиру этой базы, что ее превосходительство Саэки рекомендовало обратиться к семье Итидзё. Извините, что от меня не было пользы. Нет, это с нашей стороны нет особой помощи в деле паразитов. В данный момент наша бригада некоторое время будет занята противодействием новому Советскому Союзу. Я очень сожалею, но нам приходится оставить паразитов на тебя. Ничего не поделаешь в такой-то ситуации. Отрадно, что ты так говоришь. Твое предложение относительно семьи Итидзё тоже очень помогло. Благодарю. Тацуя отсалютовал, глядя на экран, Казама ответил тем же, после чего экран видеофона погас. В 8 часов вечера одна из комнат в общежитии на тренировочных землях Восточной Фудзи. В комнату Тиба Наоцугу, студента 4-го курса специального факультета боевых искусств Национальной академии обороны, получившего как будущий выпускник звание лейтенанта, пришла Ватанаба Мари, студентка 2-го курса того же факультета, получившая временное звание сержанта. «Всё, сделай перерыв». «И правда. Спасибо, Мари». Это была длинная и узкая комната с односпальной кроватью, шкафчиком и простеньким письменным столом. В этой комнате не было кухни или чего-то подобного, поэтому кофе со льдом, поставленный сейчас на стол, был приобретен в автомате, стоящем в коридоре. Для Мари угощать возлюбленного напитком из торгового автомата было весьма нежелательным, однако думать о роскоши во время вылазки было непозволительно. Однако для мужчины даже напиток из торгового автомата будет иметь особый вкус, когда его принесла любимая женщина. Наоцугу, выпивший залпом весь кофе, выглядел довольным. Мари с бутылкой напитка в руках села на кровать. Честно говоря, ей было стыдно садиться на кровать, которой каждую ночь пользуется Наоцугу, но другого места, чтобы присесть, тут не было, так что это был единственный вариант. «Всё, похоже, ты перетруждаешься. Я никогда не был хорош в бумажной работе», — с горькой улыбкой ответил Наоцугу Мари, спросивший с тревогой в голосе. «Мари, ты хочешь мне помочь?» «Всё, ты ведь знаешь, что я плохо разбираюсь в таких вещах». «И правда». Чтобы больше не расстраивать смущенно отвернувшуюся Мари, Наоцугу тоже развернулся к небольшой клавиатуре и продолжил работу. «Когда писать нечего, это, наоборот, занимает больше времени. Будто ощутив взгляд у себя на спине, Наоцуга обратился к Марине, отрывая взгляд от дисплея терминала в форме ноутбука. Его тяжелая работа заключалась в составлении ежедневного отчета. Возможно, он бы понимал, что написать, если бы занимался этим каждый день, однако на этой вылазке была система дежурств. И сегодня, на третий день после отправления, очередь Наоцугу наступила впервые. Но до его смены прошло всего 2 дня, и этого было мало, чтобы пытаться спрашивать, что написали другие. В принципе, строки можно было заполнить чем-то вроде описания тренировок боя или сооружения укреплений, но, как Наоцугу и сказал, сегодняшний день прошел полностью в ожидании наготове. Поиск с самого начала был поручен другим дивизиям отдела общественной безопасности, а их текущая задача заключалась в ожидании в полной боеготовности до тех пор, пока не появится какая-нибудь зацепка. Однако события, о которых можно было написать, совершенно не было. «Похоже, что информационные ресурсы сил самообороны заняты активностью нового Советского Союза?» После вопроса Мари Наоцугу развернулся, сидя на стуле. «Я тоже думаю, что это так, раз уже третий день информации все нет. Может, мне не стоит так говорить, но не лучше ли нам перегруппироваться и вернуться в Токио? Ведь конечной целью Куда Минору является девочка по имени Сакурай Минами». В этот момент Наоцугу чуть невольно не рассмеялся, хоть он и сдержался, но по его лицу это было заметно. «Чего смешного?» «Нет, извини. Сакурай Минами всего на 3 года младше тебя, не так ли? Почему ты назвала ее девочкой?» «Потому что другого подходящего выражения не было». «Ага, понятно. Да, целью Куда Минору и правда должно быть похищение этой девочки». Мари невольно поджала губы. К сожалению, она была не очень хороша в женской тактике вести переговоры. Другими словами, она не умела дуться, брюзжать, плакать и эгоистично торговаться. «Я тоже думаю, что твоя идея правильна, Мария. Однако нашему отряду приходится оставаться здесь по некоторым причинам, отличным от изначальной цели». Другая причина, отличная от изначальной цели – захвата Куда Минору. «Вторжение нового Советского Союза?» Мари сделала серьезное лицо не потому, что не разбиралась в теме, а потому что она предположила будущее, к которому нужно относиться со всей серьезностью. «Мы будем нужны, если случится внезапная высадка десанта», — сказал Наоцугу в ответ на предположение Марии.